Глава 21. «Продолжим», — сказал чародей, надежно приковав меня к массивному стулу. «Без нелепых очочков и дурацкой манеры постоянно их протирать, и усиков, с нормальной прической, он выглядел совсем другим. Даже брюшко куда-то подевалось, должно быть, это была всего лишь подушечка под одеждой. А ладно скроенный костюм добавлял ширины плечам. И не таким уж он был низеньким. Не великан, конечно, я выше, но обычного среднего роста. Манеры тоже изменились, никаких нервных, дерганных, неуверенных жестов. Передо мной стоял совершенно иной человек. Вот эта маскировка, невольно подумал я. Учись, Санди, это не твои дурацкие бакенбарды. И ведь ни капли колдовства. Правда, выходило, что учиться мне придется недолго. «Чему обязан визитом?» — любезно поинтересовался я. «Госпожа Суор, сегодня чудесный вечер, но я не рассчитывал принимать кого бы то ни было, а потому не обессудьте угощение, не...» Хлесткая пощечина заставила меня умолкнуть. «Неприятно, но хуже было бы, получи я каким-нибудь заклятием. Что ж, теперь я знаю, что незваный гость на взводе, а потому лучше его не злить. Иначе он мне не только губу разобьет, а все зубы по одному выдернет. И кричи, никто не услышит. Он наверняка озаботился защитой от посторонних ушей. Прошу вас», — проговорила Альтабет, комкая в пальцах вышитый платок. Она сидела на стуле как пришитая, а говорила едва слышно, что наводило на определенные подозрения. «Вы ведь обещали обойтись без насилия». «Госпожа, по-моему, вы никогда не видели настоящего насилия», — вежливо ответил ей тот, кто совсем недавно звался Сарго Викке, и, наклонившись, рявкнул мне в лицо. «Где она?» «Чтоб мне провалиться, если я знаю», — сказал я. Дорогое мироздание, как обычно, не спешило засвидетельствовать мою ложь, и это радовало. Неприятно, знаете ли, падать в подвал, будучи намертво прикованным к стулу. «Сандерин!» — тихо, но угрожающе начал Сарго. Я решил называть его так, раз уж он не соизволил представиться заново. Но Альтабет перебила. «Господин Виркин, я ничего не понимаю. Сперва вы сказали, что господин Роксади, то есть Сандерин, похитил девушку, а теперь речь почему-то о государственной измене. Извольте объясниться». «Вам лучше помолчать, если не желаете проследовать за этим субъектом как соучастница». «Что?» «Ну, знаете, это уже слишком», — уже громче воскликнула Альтабет и сделала жест, словно пыталась освободиться. Я знал, что с колдовскими путами бороться бесполезно, потому и не дергался. А вот она явно не поняла, во что влипла. Никакие амулеты не помогут. Сарго первым делом освободил женщину от этих побрякушек, уверен. Либо же они были настолько слабы, что вовсе ему не мешали. «Госпожа Суор, помолчите ради вашего же блага», — с нажимом повторил Сарго и снова повернулся ко мне. «Повторяю, где она?» «Трода? Так это вопрос не ко мне, а к ней», — кивнул я на Альтабет. «Не строй себя, идиота, Сандерин!» «Когда мы успели перейти на «ты», — полюбопытствовал я, и мне прилетело по другой скуле. «Ничего, зубы и на этот раз остались целы, так что переживу». Намного больше меня волновал другой вопрос. Что сделает Кьяра, если появится здесь сию минуту? Наверняка растеряется. Или, хуже того, бросится мне на выручку, и так же, как я сам, потеряет драгоценные секунды, не успеет шагнуть за поворот. Сарго уж точно не оплошает, и будем мы с нею вдвоем сидеть на цепи. Хотя это вряд ли. При таком раскладе я уже не понадоблюсь. Или он намерен шантажировать Кьяру моей жизнью. Но откуда ему знать, что она хоть немного ко мне привязана? «Думай-ка ты о чем-нибудь другом, постороннем, Санди», — велел я себе. «Сам ведь вспоминал о методах допроса. Откуда тебе знать? Может, Сарго умеет читать мысли?» «А значит, фокус с песенками сработал в прошлый раз, и я очень надеялся, что назойливый припев, застрявший у меня в голове, поможет и теперь. Во всяком случае, отвлечет внимание чародея от главного. Господин Роксади, то есть...» Задыхающимся голосом начала Альтабет. На щеках ее пятнами проступил некрасивый румянец. Такое случается с женщинами ее лет в моменты сильного волнения. «Можете называть меня Санди. Роксандерин — мое настоящее имя, только оно слишком... большое», — невольно вспомнил я слова Кьяры. «Санди», — повторила она, — «пожалуйста, скажите, где девочка?» «Вам-то что за печаль?» Сарго снова занес руку, но Альтабет умоляюще взглянула на него, и он сделал ей знак продолжать. «Санди, я...» «Господин Виркин сказал, вы провожатый. Я наслышана о таких, как вы. Знаю, вы помогаете попавшим в беду. И именно вы, это тоже известно, не раз выручали девушек, которые, скажем так, совершили опрометчивый шаг, верно?» «Вегвер, что ли, проболтался? Вот сукин сын», — подумал я. Слух же ответил, «всякое бывало». «Кьяра, то есть Каталена Киоран, одна из них, верно?» Я потерял дар речи. «Киоран, это же младшая ветвь королевской семьи. Не имею представления, сколько в этой семье девиц подходящего возраста, но...» Блеф Сарго оказался блестящим. Я поаплодировал бы, если бы руки были свободны. «Что он вам наплел?» — только и смог я спросить. «Не наплел, Санди». Альтабет подалась вперед, явно не замечая, что ее удерживают невидимые путы. Намного более мягкие, нежели мои, но все равно ощутимые. «Господин Виркин занимается расследованием похищения Каталены и...» «А документы он вам показал?» «Со всеми надлежащими подписями и печатями», — перебил я. «Обо мне и речи нет. Кто я такой, чтобы предъявлять мне форменный знак, и тем более постановление об аресте, да еще по обвинению в государственной измене, а не просто похищении девицы? Где подчиненные господина Виркина, даже не спрашиваю, зачем они ему? Он достаточно силен, чтобы захватить врасплох двоих людей, не владеющих колдовством». «Что вы ими...» Она хотела было встать, но не сумела и гневно уставилась на Сарго. «Извольте освободить меня! Ведь не я арестована, не так ли? Так почему я в оковах?» «Прошу прощения, госпожа, это не оковы, а защитное поле», — с непостижимым спокойствием произнес он. «Вы ведь сами отметили, насколько сильна Каталена. Боюсь, если она поймет, что побег ее не удался, могут быть жертвы». Я снова восхитился. На этот раз его самообладанием. Ну и хорошо подвешенным языком вкупе с обаянием. Альтабет явно поверила. Впрочем, обаяние могло быть подкреплено чарами. «Понимаю», — произнесла она уже спокойнее. «Однако господин Сандерин прав. В чем бы его ни обвиняли, вы должны предъявить документы, господин Виркин». «Несомненно, я так и сделаю», — кивнул он и вынул из внутреннего кармана вполне официального вида бумагу. Правда, отдернул, когда Альтабет потянулась к ней. «Вам нужно оставаться под защитой поля, госпожа. Читайте из моих рук». «Да, все в порядке», — подтвердила женщина, вглядевшись в текст и печати. Сарго не мелочился, никаких пустых листов или грамот за лучшую свинью на ярмарке. Подделка, я искренне надеялся, что это именно так, могла пройти беглую проверку знающими людьми. А уж кому, как не Альтабет, знать, как выглядят такие бумаги. «Вы должны понимать, госпожа Суор», — продолжил он, — «фактор неожиданности играет не последнюю роль. Согласитесь, если бы я сразу представился честь по чести, то тем самым дал бы Сандерину время для маневра. Он известен как весьма пронырливый тип. Он наверняка попытался бы сбежать, а может даже...» Тут Сарго сделал выразительную паузу. «Взять вас в заложницы». «Так зачем же ты потащил непричастную женщину с собой, если предполагал такой вариант развития событий?» — с интересом спросил я. «Он думал, Каталена здесь, а она меня хоть немного знает», — вместо Сарго ответила Альтабет. «Теперь она уже не комкала платок, а выщипывала из него нитки. Жаль, дорогая вещица ручной работы, и какая-то вышивальщица долго ломала над нею глаза. Вероятно, не напала бы сразу, и господин Виркин успел бы ее... сдержать». «Усмирить вы имели в виду», — подсказал я. «Несомненно. У него богатый опыт по этой части. Не иначе у женушки научился. Или сестрички. Не разберешься в вашей семейной истории. А может, это ты ее всему научил?» «Санди, о чем вы?» — вновь успела первый Альтабет. Я был ей искренне за это признателен. Сарго явно настроился разговаривать при помощи оплеух или чего-то похуже, но при ней как-то сдерживался. Вероятно, не желал выходить из образа. Подчищать память на ходу, полагаю, сложно, а если оставить Альтабет как есть, она может заговорить и расскажет слишком много лишнего. Убирать ее себе дороже, Столичная мать-заступница вряд ли так просто оставит исчезновение своего доверенного лица, ну а поиски могут слишком далеко завести. Внезапная же смерть Альтабет, пусть якобы от естественных причин, тем более вызовет подозрения. У обители есть свои чародеи, и они не слепые, следы чужого воздействия не просмотрят. «Хоть в чем-то мне повезло», — подумал я. «Никогда не любил дорожные знакомства, а поди ж ты, пригодилось». Однако нужно было отвечать. «Видите ли, госпожа Суор», — заговорил я. «Последний раз, когда я встречал этого субъекта, он изображал наемного чародея и звался Сарго Викке. Мы втроем сопровождали ценный живой груз. Я, Сарго и его супруга, тоже чародейка по имени Тродда». «Что за чушь вы несете? Я знал, что вы не поверите, но должен был попытаться. Из-за невозможности развести руками я пожал плечами. Вы даже не спросите, что это был за груз? Очевидно же, Каталена». «Где она, Сандерин?» — встрял Сарго. Судя по всему, он был уже на пределе. «Лучше скажи по-хорошему». «Да не знаю я, где Каталена», — ответил я чистую правду. «Может, эта девица цветочки нюхала в родном поместье, а может, на званом вечере красовалась. Я ее сроду не видел». «Санди, может быть, она не назвала вам настоящего имени?» — снова заговорила Альтабет. «Они с Сарго так хорошо изображали доброго и злого дознавателя, что я диву давался. Вам она известна под именем Кьяра, вы и мне ее так представили. Где она?» «Госпожа Суор, я провожатый», — сказал я. «Я не выдаю тайны своих клиентов». «Но она всего лишь запутавшаяся девочка. Господин Виркин, прошу вас, не нужно насилие». «Да уж, обойдемся без этого», — кивнул я, уклонившись от очередной оплеухи. «К слову, мне бумаги так и не показали. И если уж меня допрашивают по столь весомому обвинению, я настаиваю, чтобы это происходило в сыскном управлении, при свидетелях, по всем правилам, под протокол. Готов отправиться туда добровольно. Обещаю не пытаться сбежать». «Вот тебе в выкусе», — добавил я мысленно. «Господин Виркин», — взглянула на него Альтабет. «Слову этого человека нельзя верить», — ответил Сарго, сощурив и без того небольшие глаза. «После того, как он способствовал похищению не вполне здоровой умственно девушки из родного дома...» «А еще что я сделал?» — с интересом спросил я. «Ты путаешь специализацию. Я провожатый, не бандит. Носильщик не спрашивает, что в тюках. Вручили, несет за оговоренную плату. Ну, если тебе понятны такие аллегории, в чем я лично сомневаюсь». «Надо же, моя придумка всплыла. И пойди узнай, Сарго прочел это в мыслях Альтабет или сам сочинил. Идея-то лежит на поверхности. Кстати, мне даже не сказали, зачем я похитил эту девушку», — напомнил я. «Хотел жениться на знатной, что ли? Так если она головой скорбна, брак никто не признает законным. Король разве что, но он скорее мне голову оторвет собственными руками». «Затем вы избежали», — подсказала Альтабет. Она смотрела на меня очень пристально, будто пыталась дать понять что-то. «Неужели...» «Что, я собирался потребовать за нее выкуп?» «Ну нет, я не самоубийца». «Тогда что, перейти границу и там взять ее в жены? А какая мне в этом корысть? Для пламенной страсти я уже староват, а приданого мне не видать, как своего затылка». Я перевел дыхание и продолжил. «Или я планировал методично уничтожить всю ее родню и сделаться единоличным наследником богатств рода Киоран. Но это нелепо, их слишком много для меня одного. Родственников я имею в виду. И король голову оторвет». «Слишком много слов, Сандерин», — вымолвил Сарго, глядя на меня с откровенной ненавистью. «Не думай, что тебе удастся оправдаться. Есть свидетели, есть доказательства того, что ты принимал самое деятельное участие в похищении Каталены. Именно ты заморочил ей голову, и несчастная согласилась на этот безумный побег. Что еще ты с ней сделал? Ну, отвечай!» «Поверь, со мной пока спят не только полоумные девицы, даже и за даром», — сообщил я, перехватил взгляд Альтабет и добавил. «Почему вы смотрите на меня с таким ужасом, госпожа Суор? Тоже видите во мне насильника?» «Господин Виркин полагает», — начала она, но оборвала фразу на полуслове. «Неужели Сарго попытался затуманить ей мозги?» «Похоже на то. Однако Альтабет, хоть и не была чародейкой в полном смысле этого слова, все-таки могла сопротивляться влиянию даже без амулетов». «Вы ей понравились», — сказал я негромко. «Она называла вас Бет». Женщина вздрогнула, словно проснувшись, взглянула на меня, потом на стол, снова на меня. Я тоже покосился на столешницу. Соль рассыпалась. Не к добру есть такая примета. Вот и вышло. В рассыпанной соли была очень грубо нарисована пальцем кривая стрела, что-то вроде мотылька и непонятная загогулина. «Дракон, стрелочка, значит, улетела», — вспомнил я собственные слова, и у меня отлегло от сердца. Вряд ли Кьяра поступила бы так, будь у нее время. В кабинете есть бумага и чернила, в очаге угли, в конце концов. Но подобное слишком приметно. А так, достаточно дохнуть посильнее или тряхнуть стол, чтобы от рисунка ничего не осталось. Значит, она успела заметить вторжение и улетела. Лишь бы не возвращалась. Вот только Альтабет-то тут при чем? Или это какой-то хитрый план? Это-ка я расслаблюсь и выдам из себя и Кьяру. Нет, уж лучше продолжу верить в плохое, это обычно выручает. Всегда есть повод обрадоваться, если дела пойдут чуть лучше, чем предполагалось. «Довольно прикидываться, Сандарин», — выговорил Сарго. «Ты знал, что девушка не владеет своим даром, что она опасна для окружающих. Случись что, это дискредитировало бы весь королевский род». «Мне еще что-то нужно пояснять насчет государственной измены?» «Тебе нужно было подготовиться получше», — сказал я и вовремя уклонился от зуботычины. «Киораны никогда не оставили бы на свободе такого отпрыска, именно потому что пекутся о чести семьи. Каталену ждала бы обитель где-нибудь в глуши, верно, госпожа Суор?» Та кивнула и, клянусь, незаметно пнула ножку стола, так что рисунок на горке соли сделался почти неразличимым. А даже если бы девушку выпустили погулять по травке, вокруг стояло бы тройное оцепление из лучших бойцов и чародеев. По кустам прятались агенты охранного отделения, — добавил я. И еще драконы сверху следили, чтобы никто не подобрался слишком близко. Понимаю, в моем положении сложно злорадствовать, но я все-таки ухитрялся. Очень уж приятно было наблюдать, как корчится внутри Саргу, не имея возможности спросить при Альтабет, где же этот проклятый дикий дракон? Впрочем, у него хватало иных возможностей. «Довольно», — сказал он негромко, но как-то так веско, что я умолк. «У меня мало времени. Раз ты не хочешь по-хорошему, Сандарин, будет по-плохому». «Господин Виркин!» — воскликнула Альтабет, когда он поднял руку, и воздух вокруг меня засветился. «Что вы де...» «Колдует, будто не видно», — хотел я ответить, но не смог. «Я знал, что этим кончится. Знал, что меня Сарго точно не оставит в живых, разве что безумным полутрупом, не способным вспомнить собственное имя. Потому и злил его, надеялся, что это будет быстро. А еще, что он не поймет, куда подевалась Кьяра, или, если поймет, не сумеет ее достать. Никто больше не сумеет поймать дикого дракона». «Надеюсь, я это не вслух вопил?» — спросил я сам себя, когда боль отступила. Во рту было солоно от крови, но язык я себе вроде бы не откусил. Наверное, носом пошла. И что будет с моей головой после такой встряски, я даже представлять не желал. Безумным полутрупом тоже бывает больно, знаете ли, и я не желал себе такого будущего. Впрочем, настоящее было не лучше. «Да хоть лопни, колдун!» — смог я выговорить. «Ничего не выйдет. Не на того напал». И вот тут Сарго взбесился по-настоящему. Почему-то чародеи не любят, когда их называют колдунами, считают, видимо, что это принижает их могущество. Даже распоследний деревенский самоучка, способный разве что лужи осушить, и тот гордо именует себя чародеем. Ну а для Сарго это стало последней каплей. До того он худо-бедно сдерживался, понимая, что от мертвого меня толку не добьешься, но тут его перемкнуло. Наверное, слишком много крови я ему попортил, и теперь он вымещал на мне все свои обиды. Наверное, до детских включительно. Наверное, я кричал. Не знаю. Вот Альтабет та точно кричала. Я мельком увидел ее искаженное ужасом лицо и заинтересовался, что же творит со мной Сарго. Наизнанку выворачивает, что ли? Может, так и было, только я уже не чувствовал. Боли было слишком много, и в какой-то момент я перестал ее ощущать. А потом начало уплывать сознание, и я подумал, «Не останавливайся, Саргу, мне осталось совсем немного». Глаза заволокла багровая пелена, в ушах уже не шумело, ревело. Крыша съемного домика вдруг растаяла в ослепительной вспышке, и надо мной раскинулось бесконечное темное небо с россыпью бесчисленных звезд, до которых можно было дотронуться рукой. Больше я ничего не помню. Сознание возвращалось медленно и неохотно. Я с большим удовольствием остался бы в беспамятстве, но не вышло. Очень уж было холодно. Вернее, один бок у меня заледенел, а вот другому было жарко. Где же я? В каком-нибудь подвале, в который Саргу отволок то, что от меня осталось, с расчетом попозже завершить начатое? Или в канаве, куда он выбросил мое безжизненное тело, а я возьми да очнись? И то, и другое объяснило бы холод, но никак не тепло и не потрескивание дров в огне. Теперь я отчетливо его различал. Может, из канавы меня вытащили бродяги, и теперь я лежу у их костерка? А что, так вот решили проверить карманы то ли у пьяного, то ли у мертвого господина, обнаружили, что он еще дышит, и совесть не позволила им бросить его умирать. Да как же стали бы они связываться? А совесть в их котомках и не ночевала. «Ты опять сложно думаешь, значит, ожил», — услышал я знакомый голос и не выдержал, открыл глаза. Кругом было темно, только костер, я угадал верно, бросал отблески на каменные своды и на склонившуюся надо мной к Яру. Можно было рассмотреть половину перемазанного сажей лица. По-моему, она нарочно так изгваздалась, чтобы нельзя было рассмотреть, насколько физиономия зарёвана. «Где это мы?» — хотел я спросить, но не смог. Вместо слов из горла вырвалось сдавленное сипение. «Вот так дела!» «Ты молчи», — быстро заговорила Кьяра и пересела по другую сторону. «И отлично. Правого бока я уже не чувствовал, а она так приятно его согревала. Я тебя и так понимаю. И ты бы будто не ревел, если бы...» Тут она осеклась и нахмурилась, сообразив, что я бы точно не стал рыдать, случись с ней нечто подобное. Расстроился бы, конечно, сожалел, с удовольствием открутил чародею все конечности по очереди, а напоследок голову, если бы сумел его изловить. Но и только. «Надо было еще тогда его сжечь», — сказала Кьяра, и взгляд ее сделался хищным. «Я уже видел такое неприятное зрелище». «Но ничего, я все исправила. Вопросов у меня было хоть отбавляй, и вынужденная немота неимоверно раздражала». Куда подевался голос, я понимал. Сорвал его, когда Саргу взялся за меня всерьез. Вернется, куда он денется. Во всяком случае, очень хотелось на это надеяться. «Ты сможешь говорить», — ответила на мои мысли Кьяра. «Попозже. А пока молчи, а то будет хуже. Я тебе сама все расскажу». Зная, какая из нее рассказчица, я заранее приготовился к долгой, очень долгой и изощренной пытке. Куда там ухищрением Саргу? Я же от любопытства умру, пока она нужные слова вспомнит. «Все-таки ты бываешь злой», — мрачно сказала Кьяра. «Но ты прав, я плохо говорю, поэтому покажу. Это быстро, и ты сам все поймешь». «А я точно это переживу», — мелькнуло у меня в голове. «Могу не показывать», — тут же ответила она. «Лежи так». «Кто из нас злой, так это ты», — не остался я в долгу. «Я над полумертвыми напарниками не издеваюсь». Вообще-то мне следовало быть более серьезным, но когда готовишься к верной смерти, а потом обнаруживаешь себя живым, целым и вроде бы невредимым, если не считать пропавшего голоса, вдобавок я не в плену, а в каком-то убежище, видимо, на Багралоре, где еще мог царить такой зверский холод. Да тут в пляс впору пуститься. Но на это, к сожалению, сил не было. Меня будто и вправду вывернули наизнанку, как следует отходили бельевым вальком, прополоскали в проруби. Одним словом, я чувствовал себя выжатой тряпкой. Спасибо, хоть не болело ничего, что, кстати, настораживало. «Я буду показывать по порядку», — сказала Кьяра, гневно посопев. «А ты не перебивай, раз полумертвый. Хотя нет, ты был совсем мертвый». Я даже не нашелся, что сказать. То есть подумать. «Сам увидишь», — добавила она, бесцеремонно подвинула меня и улеглась рядом, объяснив. «Ты очень холодный. А если развести костры со всех сторон, я не услежу, и ты сгоришь. Лучше я сама буду тебя греть». «Спасибо», — искренне подумал я. «Ты намного лучше костра. Жалко маленькое, но всего меня не хватает. Ноги мерзнут. Пора бы мне уже привыкнуть к тому, что Кьяра все понимает буквально. Мгновение, и я оказался в лапах чудовища. То еще впечатление, скажу я вам, особенно если ты не можешь не то что пошевелиться, а даже заорать с перепугу. Впрочем, я преувеличиваю, Кьяра была нежна со мной. Насколько вообще может быть нежным дракон с человеком? У нас все-таки слишком разные весовые категории. «Ты будешь смотреть или нет?» — грозно спросила она, уставившись в упор. Она держала меня в горстях, и деваться было некуда. Да и не хотелось, хоть отогрелся, наконец. «Подчиняюсь грубой силе», — отозвался я и посмотрел ей в глаза.